текстами. Учение Конфуция в джусианской трактовке показалось ему истинной, и Ямадзаки стал активно проповедовать идеи конфуцианства, пытаясь сочетать заповеди Конфуция и Мэн Цзы с духом самурайского патриотизма и с нормами древнего синтоизма. Типично в стиле дзенских мастеров, он ставил перед своими учениками задачу Куан. В Японию вторглось китайское войско во главе с Конфуцием и Мэн Цзи. Как бы вы поступили? Пораженные ученики молчат. Воспитанные в духе патриотизма, они понимают необходимость дать отпор. Но кому? Конфуцию? Ответ Ямадзаки прост и поучителен. Вы идете в бой, одолеваете врага и берете в плен Конфуция и Мэн Цзи, которым после пленения отдаете все полагающиеся им как великим мудрецам почести, таким образом соблюдены нормы патриотизма и оказано глубочайшее уважение этим мудрецам. Конфуцианство и синтоизм. Ямадзаки Ансай, как и другие японские конфуцианцы, стремился сочетать конфуцианские принципы с нормами синтоизма. Он выдвинул теорию, согласно которой неоконфуцианское ли, не старое ли Конфуция, то есть церемонии, ритуал, а иное неоконфуцианское, великий принцип, всеобщий порядок. Это и есть та божественная сила природы, которая проявляет себя через посредство всех традиционных 8 миллионов синтоистских ками во главе с великой Аматерасу. Страница 367. Толчок в сторону сближения неоконфуцианства с синтоизмом имел в условиях XVIII-XIX веков немалый политический смысл. Культ древности и великих идеалов прошлого, изучение истории Японии, истоков ее культуры способствовали своеобразному возрождению синтоизма, укреплению его норм во всех сословиях и прежде всего в самурайстве с его склонностью к идеям величия предков и преданности господину. Постепенно этот культ, переработанный сквозь призму конфуцианского отношения к правителю, к государю, все более определенно стал относиться именно к японскому императору, прямому потомку великой Аматерасу, единственному законному правителю Японии. Показательно, что под этим углом зрения переосмысливалось и само конфуцианство. Краеугольным камнем его доктрины был, например, тезис о гэмин, перемене мандата, владение которым находилось в прямой зависимости от степени добродетельности императора и смена которого освещала характерный для истории Китая принцип сменяемости династий. В Японии, где императорская династия была лишь одна, и где принцип преданности господину был возведен в ранг наивысшей добродетели, тезис о гэмин оказался неприемлем. Здесь даже возникла легенда, согласно которой любой корабль, перевозивший из Китая в Японию текст трактата Мэн Цзи, в нем с наибольшей полнотой был сформулирован принцип добродетельности государя, включавший право народа выступить против недобродетельного правителя и свергнуть его, неизменно терпел крушение. Боги не желали осквернять японскую землю подобными идеями. С конца XVIII века